Шанхай на выручку. Забрав с собой все оригиналы щитов и корабельные крепости всех утерянных и неутерянных владивостокских пароходов, я отправился в Шанхай на американском судне «Ханамит». Ван Тинмин, молодой интеллигентный китаец, наш бывший переводчик во Владивостоке, а теперь сотрудник шанхайского агентства, встретил наш пароход на моторном катере. Покуда пассажиры возились с багажом и усаживались в большом, присланном за нами тендере, мы с Ван Тинмином съехали на берег на моторке. Международная, читай, английская таможня долго и тщательно рылась в моих вещах, но, не найдя ни бомб, ни пулеметов, ни ужасной большевистской литературы, в конце концов отпустила. Был чудный вечер. Меня тянуло пройтись по набережной. Я передал вещи комиссионеру гостиницы «Астор Хаус», и мы пошли с Ван Тинмином пешком. Путь лежал через бульвар. Он был полон нарядной гуляющей публикой. Английский, французский, итальянский, испанский и португальский языки смешивались в нестройный гомон. Изредка встречались группы японцев. Они держались отдельно, громко хохотали и скалили большие желтые зубы. Китайцев встречалось мало. На эстраде играл оркестр с американского крейсера. Мне захотелось повнимательнее рассмотреть эту международную толпу и послушать музыку. Я сел на одну из скамеек, окружавших эстраду. Но Ван Тинмин, несмотря на то, что на длинной скамейке, кроме меня, никого не было, оставался стоять. «Что же вы не садитесь? Место довольно». Ван Тинмин грустно улыбнулся и показал мне глазами на спинку скамьи. Четкими белыми буквами на ней было написано на английском, французском и китайском языках: «Китайцам садиться воспрещается». Я сконфузился и вскочил со скамейки. Мы продолжали, уже не останавливаясь, путь к Астор-хаузу. Разговор не клеился. Не доходя нескольких шагов до подъезда, Ван Тинмин стал со мной прощаться. «Куда же вы, Ван Тинмин? Разве вы очень торопитесь? Зайдите ко мне, выпьем чаю, потолкуем. Ведь мы с вами старые знакомые и давно не видались». Та же грустная улыбка появилась на лице Ван Тинмина. «Да, мы с вами старые знакомые и давно не видались, но, к сожалению, Шанхай не Владивосток и Астор-хаус не Золотой Рог». Примечание. Владивостокская гостиница. «В Астор-хаус не пускают китайцев». «Черт знает, что такое! Да как же китайцы терпят подобное безобразие? Ведь что там ни говори, концессии концессиями, но ведь Шанхай, в конце концов, китайский город, и европейцев сравнительно с вами здесь только кучка. Что же вы, долго намерены это терпеть?» Улыбка сбежала с лица Ван Тинмина. Оно сделалось сразу серьезным и посерело. Его раскосые, большие, темно-карие глаза как-то особенно заблестели и сузились. «Не надо об этом говорить», — — ответил он. «Все придет в свое время, и, может быть, скорее, чем многие это думают. До свидания, спокойной ночи. Завтра утром я буду ждать вас в агентстве». После переговоров с Падстоном, таможней, правлением Йенцепу-Дока и канцелярией смешанного консульского суда выяснилось, что причиной ареста Астрахани и Эревани явилась совершенно невероятная коммерческая махинация Федорова, его помощника-компаньона и агента Мардуховича. Во время последнего Владивостокского переворота Федоров с помощью Мардуховича и царского консула Гроссе захватил ремонтировавшийся в Йенцепу-Доке пароход добровольного флота «Индигирка». Она стояла на капитальном ремонте, и за этот ремонт Федоров задолжал доку больше 200 тысяч долларов. Когда он прочел во владивостокских газетах о возобновлении рейсов Владивосток-Шанхай, у него родился новый жульнический план. С помощью Гроссе, устроившегося советником по русским делам при китайском комиссаре, и Иванова, бывшего вице-консула, попавшего в асессоры смешанного суда, примечание, асессоры – заседатели в суде, Федоров заложил Йенцепу-Доку, конечно, условно, на основании секретного соглашения, 7 лучших владивостокских пароходов, не бывших в его распоряжении. Сделка была совершена на основании доверенности, выданной Федорову в Париже как управляющему всеми делами добровольного флота на Дальнем Востоке с пребыванием в Японии до установления в России законного порядка. Эту сделку оформил асессор Иванов в бывшем царском консульстве уже после его упразднения и зарегистрировал в нотариальном столе смешанного суда. Начался нелепый, дорого стоивший судебный процесс. Американская адвокатская фирма «Фессенден и компания», в Шанхае адвокаты, маклеры и даже врачи работают фирмами, взявшаяся вести наше дело, придумала следующий выход. Общая рыночная стоимость Астрахани и Эревани достигала 400 тысяч долларов. Фессенден предложил нам перезаложить оба парохода одному из американских банков за сумму долга Йенцепу-Доку и, получив суду, выкупить 3 парохода вместо 2, приобретя таким образом и Индигирку. Корабельные крепости всех 3 пароходов находились у меня на руках. Операция перезаклада прошла удачно. Астрахань и Эревань, переведенные на всякий случай из международных вод в китайские, стояли под охраной китайского адмирала. В назначенный день мы явились с Падстоном в суд, имея при себе чек на 250 тысяч долларов. Заседало 3 асессоров. Англичанин, безукоризненно одетый джентльмен с надменным бритым лицом. Жирный китаец, типа старых богдыханских мандаринов. И круглый, лысый, вертлявый и нахальный Иванов. От Йенсепу Дока явился помощник управляющего. От эмигрантского доброфлота Годар с адвокатом Фишером. Фессенден коротко, но толково и с полным достоинством изложил дело. Предъявил переведенную на английский и китайский языки и засвидетельствованную китайским комиссаром мою доверенность, а также корабельные крепости пароходов. Он заявил, что добровольный флот в лице его Владивостокской организации готов сейчас же внести всю сумму долга Йенсепу Доку с тем, чтобы арест со всех трех пароходов был немедленно снят. Пароходы, как приписаны к Владивостокскому порту, должны быть переданы в распоряжение директора-распорядителя, представившего законную доверенность и все документы на право владения пароходами. Представитель Йенсепу Дока сказал, что он не оспаривает моих прав как директора-распорядителя, но не знает современной Владивостокской организации добровольного флота и не уверен в ее легальности. В конце концов он заявил, что дела с ремонтом Индигирки и закладом других пароходов велись исключительно с Федоровым и его агентом в Шанхае Мардуховичем, которых Йенсепу Док считает вполне законными представителями доброфлота. Адвокат Фишер утверждал, что добровольный флот – организация не местная, а всероссийская, правление которой, ввиду революции в России, находится временно в Париже. Она считает своим единственным законным представителем на Дальнем Востоке Федорова. Фессенден, ссылаясь на подтверждение Фишера о всероссийском значении доброфлота, указал, что один из первых параграфов устава доброфлота гласит о том, что место пребывания доброфлота является Петроград и, во всяком случае, Россия, и спросил Фишера, на основании постановления какого правительства правление доброфлота переехало в Париж и является ли это правительство всероссийским. Председатель-англичанин оборвал Фессендена с замечанием о том, что смешанный суд в Шанхае не уполномочен обсуждать вопрос о законности того или иного русского правительства, и закрыл прения. Суд ушел совещаться. Через несколько минут состоялось постановление. Смешанный суд в Шанхае, заслушав, и так далее, постановил, ввиду отсутствия в России единого, признанного другими державами правительства, споры о законности полномочий тех или других представителей добровольного флота оставить без рассмотрения. Ввиду спорности прав тяжущихся считать, что выкупить заложенные пароходы может только то лицо, которое их заложило, а потому пароходы «Индигирка», «Астрахань» и «Эревань» считать в распоряжении Йенсепу Дока до тех пор, пока господин Федоров не покроет сделанного им долга. Фессенден заявил протест. Но одно можно сказать. Хорошо, что мы догадались увести пароходы за пределы досягаемости длинных рук Йенцепу Дока и сдали их на хранение китайскому адмиралу. Однако этим дело не кончилось.